Глава 44. Вакханалия. Я потом вспоминала эту деталь. Перед тем, как зайти в башню, я посмотрела в телефон. Было ровно 10 часов. Вокруг острова чернела полная неоглядная мгла. Внизу тревожно бились о скалы волны. Ветер завывал и рвал огонь с расставленных вдоль обрыва открытых светильников. Мы шли от виллы по дорожке прямо над пропастью. Впереди шагал человек в черном плаще и жутковатой маске быка. В руках он нес факел. Я боялась, что он вот-вот погаснет. «Я сам не знаю, что там будет», — только что сказал гостям Игорь. «Но, надеюсь, зрелище вас впечатлит». Оно уже впечатляло. У входа в башню нам навстречу вышла высокая женщина, одетая в черную кожу и леопардовую накидку. Она держала на поводке небольшого гепарда в ошейнике. Гепард нервно метался. Камни на его ошейнике и на тиаре в волосах хозяйки сверкали в отблесках огня светильников. Если бы я не знала, что это Полина, поверила бы, что портреты с картин могут оживать. Она была вылитая коза Тистампа. «Вот гадина, мучает несчастное животное», — возмутилась рядом Анжелка. «Добро пожаловать! Сегодня вы будете моими гостями на празднике Диониса!» — хрипло начала Полина. «Это древнегреческий бог виноделия, театра, бурных наслаждений и религиозного экстаза. Сын Зевса и земной женщины Семелы, он обманул гнев Геры». Тут она змеина улыбнулась и стал одним из могущественнейших богов. «Ничего не бойтесь, ничему не сопротивляйтесь, и мы проведем вас по лабиринту древних страстей, которые скрыты на дне ваших душ». «Она забыла сказать», — мрачно заметила Машка мне в ухо. «Это еще бог безумия. Гера его все же им наказала. И в этом безумии он некоторых непокорных убивал сам, а некоторых довел до такого исступления, что они зверски растерзали своих родных». В башне было темно, электричество отрубили на всем острове. В холле по стенам плясали тени от газового фонаря. Два человека в масках быков стояли за столом. «Подходите сюда по одному. Мы дадим вам плащи, маски и наушники. Наушники не снимать, ни при каких обстоятельствах. Мобильные телефоны все оставьте у меня». «Ну уж нет», — сказал мафиози. «Я тебе свою золотую верту не оставлю». «Хорошо», — согласился бык. «Тогда выключите их. И ни в коем случае не включайте. Вы собьете трансляцию. Во время действия разговаривать между собой запрещено. Вы должны слушать то, что вам будут говорить в наушниках, и строго исполнять». «А если я не хочу исполнять?» — спросила я. «Если решите выйти из игры, поднимите руку», — сказал человек-бык. «К вам подойдут и сразу выведут, но наушники и маску не снимать». «Круто», — сказала Машка. «Он заказал иммерсивный спектакль». «Что это?» «Это когда зрители вовлечены в действие и являются активными участниками представления. Сейчас модно, я на двух была. Один про революцию, там все вместе с солдатами-матросами царя арестовывали. В другом искали в старинном особняке вампиров. С вампиров я ушла». «Может, и отсюда уйдем», — сказала я. «Бред какой-то». «Нет уж, посмотрим. Мальчики покупают то, во что в детстве не наигрались. Один мой знакомый банкир на 40-летие вообще с гостями в ручеек играл. Вот это была жесть». Между тем гости уже надевали тонкие черные плащи до пола, одинаковые страшные маски скалящихся сатиров. И исчезали на глазах, превращаясь в неразличимую массу. «Идеальный маскарад для убийства», — сказал мне стоящий рядом сатир. Эта Машка, надев маску, слилась с остальными. Только Тамаре не удалось скрыться. Ее алая роза мешала застегнуть плащ, и она приколола ее сверху. «Девочки, я, наверное, сразу руку подниму. Что-то мне нехорошо. Наверное, зря вина выпила. Вообще-то я не пью», — сказал второй страшный сатир. Это была Эля. «Нам нужно не потеряться. Держите вот так два пальца», — приложила Машка к плащу знак Виктории, «чтоб друг друга узнать. Не нравится мне эта обезличка». В наушниках раздалась заунывная, медитативная музыка. Мужской голос начал вещать. «В каждом из нас есть частица бога Диониса. Жена Зевса Гера приказала титанам его убить. Но Дионис был бессмертным. Тогда они дождались, когда во время праздников бог обратится в быка. Поймали его, зажарили на вертеле и съели. Зевс, узнав об этом, успел вырвать из тела быка сердце Диониса. из этого сердца его возродил. Титанов в гневе сжег молниями. Из пепла титанов, поглотивших Бога, и появились люди. Потому и живут в нас два начала. Дионисийские мистерии – это возрождение Бога. Мы поможем вам найти его в себе. Подходите к виночерпию, выпейте первую чашу вина. Человек у стола наливал вино из кувшина в глиняные чаши с пляшущими вакханками. Я глотнула густую красную жидкость. У нее был странный привкус. Похоже, в вино что-то подмешали. Я уже хотела возмутиться, как голос в наушниках сказал. «Вы почувствовали необычный вкус?» В древности участники мистерий добавляли в вино настой трав, помогающие войти в особое состояние. «Не бойтесь, идите за человеком с факелом, с вами ничего не случится». Над нашими головами взметнулся фонарь с мерцающим за стеклом живым огнем. Человек в маске быка толкнул дверь, и мы оказались в разветвленном мрачном коридоре. Я поняла, что башню задрапировали изнутри черной тканью, превратив в лабиринт. Мы завернули в один из ходов и замерли от красоты представшей сцены. В золотых отблесках огня от факела стоял обнаженный юноша со свитком в руках и читал что-то на древнегреческом. Мужчина в красной тоге сидел на троне. Красивая юная женщина в прозрачных одеждах слушала чтеца. А еще одна в платье, как у Машки, держала поднос с печеньями. Я узнала сцену с первой картины на вилле мистерий. «Посвящение в невесты Диониса, древний тайный ритуал», — вещал в наушниках голос под нарастающую музыку. Несколько раз в год невесты Диониса, подчиняясь неведомому зову, устремлялись в леса и устраивали вакханалии, возрождая в экстазе Бога и принося ему жертвы. «Возьмите жертвенный хлеб». Вакханка протянула нам блюдо с печеньями. Я взяла одно. Что-то тревожное напомнил мне его запах. И только проглотив, поняла. Нечто похожее я пробовала в Амстердаме в кафешках с марихуаной. «Не ешь!» — схватила я Машку за руку, когда она потянулась к печенью. Но рука отдернулась, на меня уставилась рожа сатира. Я поняла, что это никакая не Машка. Рядом в полутьме скалилось еще почти два десятка одинаковых масок. В наушниках забили бубны, пронзительно зазвучали флейты. Мне стало не по себе. Голова то ли от вина, то ли от печенья, то ли от музыки начала кружиться. Мы вышли в коридор, и мимо пронеслись хохочущие обнаженные женщины. Они захватывали мужчин в мимолетные объятия, выскальзывали, смеясь, легко поглаживали женщин и убегали прочь. Когда вслед за человеком-быком мы зашли в следующую комнату, там голые вакханки уже корчились в сумасшедшей пляске. Одна из них раскачивалась и выпевала одни и те же слова, постукивая в бубен. «Каков бы ни был образ твой, явись, стоглавым змеем или горным туром! О бог, о зверь, о тайна тайн, явись!» Голос в наушниках призвал. «Слушайтесь! Именно эта древняя песнь, записанная еще Еврипидом, вводила вакханок в экстаз. Повторяйте эти слова!» Раздался хор послушных голосов. И тут в центр пляски выскочила Полинка. Она единственная из всех была прикрыта виноградными листьями. Но именно от нее исходил бешеный сексуальный огонь. Она извивалась, корчила рожи, неистово скакала. Откуда-то ей кинули живую змею. Она поймала ее на лету, обвила вокруг шеи и стала выбивать ногами такой мощный магический ритм, на зов которого просто не мог не явиться языческий бог. И он явился. Сначала я просто вздрогнула, когда высоченный могучий красавец в набедренной повязке и с огромной головой льва величественно вышел в круг. В руках у него был бубен. Он начал постукивать по нему тихонько-тихонько, отчего все его прекрасное тело ожило и стало подергиваться в такт. Ритм убыстрялся, красавец слился с его биением и стал выпевать что-то древнее, нездешнее, грубо гортанное, что захватывало тебя помимо воли, подключало к завораживающему ритму. И вот ты уже тоже начинаешь раскачиваться, повинуясь мерным звукам. Тело и сознание становятся мягкими, податливыми. Ты чувствуешь себя частью танца, частью чужого вечного мира, который вызывал сейчас, как факир змею из корзинки, этот впавший в транс красавец, Костя-шаман. Я даже не сразу его узнала, так поразил меня экстатический танец. Люди в масках рядом со мной еще продолжали выплясывать под его бубен, как вдруг прямо за нами стали открываться прорези в стене. Оказалось, это была просто материя. Из прорезей протягивались руки, хватали стоящих к ним спиной гостей, и я с ужасом увидела, что нас утаскивают в черные дыры по одному. Только хотела крикнуть «Маша!», как кто-то сильный навалился сзади, потянул меня на себя. Ткань разомкнулась, сомкнулась. И я оказалась в очень узком черном коридоре. Человек, затащивший меня сюда, скрылся в стене. Передо мной будто из воздуха появилась чаша. Голос в наушниках грозно сказал «Пей!». Голова и так кружилась, но я выпила вино одним глотком. И вдруг из множества прорезей в черной ткани высунулись руки и начали легко ласкать меня, нежно касаться груди, бедер, лица, тихо поглаживать, трепетать, как бабочкиными крыльями. Горячая волна помимо воли разлилась по телу. Я сначала шла, потом побежала, уже не понимая, хочу ли вырваться. Наконец выскочила из коридора касаний и застыла от неожиданности. На огромной тахте возлежал голый юноша, а три вакханки в мерцающем свете факела его ласкали. Языком, грудью, гладили тело нежными руками и ускользали, когда он, готовый на все, пытался их к себе притянуть. Голос в наушниках зашептал змеем. «У тебя нет имени, у тебя нет лица. Ты просто маска. Есть лишь желания, которые ты можешь исполнить. Ты никто и уйдешь в никуда. Отдайся Дионису, ни о чем не думай. Присоединяйся». Где-то рядом раздались характерные стоны. Кто-то явно присоединился к воскрешению бога наслаждений. Я помотала головой, отгоняя голос и головокружение. Я не хотела ласкать постороннего мужика. Желание у меня было одно – узнать, где Машка, и не прикончили ли уже кого-нибудь в этих коридорах. Подруга была права. Игорь устроил идеальные условия для убийства. Точно угадав мои мысли, голос в наушниках сказал: «Поверни налево, открой дверь. Там ты увидишь то, что ищешь». Не знаю, почему организаторы решили, что я ищу именно это. В следующей комнате в центре стоял огромный алюминиевый стол. На нем лежала разверстая туша теленка. А три залитые кровью вакханки рвали из туши мясо и бросали на пол. Даже меня чуть не стошнило, а я ведь врач. Голос в наушниках вещал: «Культ Диониса – это отказ от всех запретов. Пробуждение самых сильных животных начал, удесятерение физических сил. Во время вакханалий менады могли голыми руками разорвать быка и съесть его сырым. Ты рвешь не мясо из туши, ты рвешь злость из души. Присоединяйся». «Ну уж это совсем вряд ли», — хмыкнула я. Быстро вышла в коридор, сделала несколько шагов. И тут даже сквозь бьющие в ухо бубны услышала знакомый крик. «А-а-а! Совсем сдурели! Пошли вы в жопу с вашими вакханалиями! Немедленно выведите меня отсюда!» «Значит, это Машку сейчас заманили в комнату с тушей». Я рванула назад, но выскочивший человек-бык перегородил мне дорогу. «Ты не можешь вернуться! Здесь не возвращаются!» — вещал голос в наушниках. Бубны застучали совсем уж бешеный ритм. Человек-бык дал мне в руки факел и поманил за собой. Я решила: «Вот сейчас мы куда-то дойдем, и я выйду из игры». В наушниках бились дикие крики вакханок. Дорогу мне перебежал голый мужик в маске козла, за которым неслись окровавленные менады. Я совсем собралась поднять руку, как вдруг человек-бык открыл невидимую дверь. И мы зашли в комнату, где уже стояли остальные участники с горящими факелами. Один сатир держал пальцы буквой «В». Я ринулась к нему. «Машка, ты как?» «Чуть не разорвала поставщиков голыми руками и не съела их сырое мясо», — пробурчала она. «Поздравляю вас! Вы прошли посвящение в Дионисийские мистерии. А сейчас мы выйдем на террасу, чтобы поприветствовать воскрешение бога Диониса», — бодренько сообщил голос. Мы с Машкой сняли наушники. Голос нам осточертел. Вывалились вслед за всеми наружу. И вдруг услышали полный ужаса женский крик. «Перебирают уже», — сказала Машка, когда-то работавшая театральным критиком. Но крик повторился, и в нем звучал настоящий, совсем не древнегреческий ужас. «Сюда! На помощь!» — надрывался кто-то у самого края обрыва. Мы с Машкой бросились туда. За нами пыхтел снимающий на ходу маску Власик. Он тоже успел отключить наушники. На небольшой смотровой площадке стояла Полина в наряде укротительницы гепардов. Наверное, она должна была закрывать представление. Но сейчас она только махала руками вниз и повторяла: «Там! Там!» Я глянула. Свет был слабый, и я не сразу поняла, что белеет среди камней. А потом присмотрелась. Это была смеющаяся маска сатира. Я опустила вниз факел, тени заплясали на камнях, как пьяные вакханки. На скале лежало чье-то тело в черном плаще. Остальные гости подтянулись к обрыву. Они думали, что представление продолжается. «Да включите уже, наконец, свет!» – заорал кому-то по рации Власик. Остров вдруг вспыхнул огнями. Прожекторы внизу осветили прибрежную полосу. Машка вскрикнула, дамы отшатнулись, мужчины наклонились вниз. От удара у жертвы распоролся живот, и внутренности вывалились наружу, точно как у туши растерзанного теленка. Лицо все еще прикрывала маска. «Марина?» — сама себя спросила я. «Что? Кто?» — забормотала полуобморочная Машка. «Эти гады ее скинули?» «Надо спуститься посмотреть», — бесцветно сказала я. Все напряжение прошедших дней вдруг обрушилось мне на плечи тяжелой усталостью. Они ее все же убили. Власик, чертыхаясь, уже спускался вниз по камням. «Оглянись!» — вдруг очень тихо сказала мне Машка. Я повернула голову. Марина в черном плаще стояла прямо за мной и с застывшим лицом смотрела вниз. Там Власик, неловко перескакивая с камня на камень, добрался до тела. Наклонился, снял маску и на секунду молча застыл. «Кто там?» — крикнула Машка, хотя мы уже знали ответ. «Это Игорь», — негромко сказал Власик, поднял что-то с камней и стал карабкаться наверх. По толпе гостей пронесся вздох. Я оглянулась на Марину. Лицо ее по-прежнему было застывшим. Но на этот раз мне показалось, что на нем застыло изумление. Я находилась в каком-то стопоре, будто все происходило не здесь со мной, а в плохом кино. Эмоции кончились, голова была пустой игулкой. Все-таки они подмешали в вино какую-то гадость. Машинально я стала искать знакомые лица. Анжелка здесь, Элли нет. Наверное, все же вышла из игры и ушла спать. Соня в вакханалиях не участвовала. Андрей, вот он, стоит бледный. Седовласые мужики сгруппировались вокруг своих матрон. «Все отойдите отсюда!» — прикрикнул Властик, едва оказался наверху. «Это место преступления. Идите на виллу, сидите пока все в холле. Кроме тебя. Ты пойдешь со мной!» — кивнул он Полине, которая все никак не могла зарыдать. «Я сейчас вызову полицию. Она захочет со всеми вами поговорить». Дорогой, про полицию мы не договаривались», — сказал владелец золотой верту. «Я начальник службы безопасности, и сейчас командую здесь я». «Хреновый ты начальник», — зло сказала Машка. И как бы подтверждая ее слова, из башни раздался новый душераздирающий то ли вой, то ли рык. Он несся над замершими людьми в черных плащах. Ветер раздирал этот ужасный крик в клочья и уносил в море. Ничего более жуткого я не слышала. Даже Власик на мгновение замер. «Несчастное животное!» Вдруг сварливо сказала Анжелка. «Привязали и бросили. Помогите ему кто-нибудь, ему же там страшно». Теперь я тоже поняла. Это рыдал забытый всеми гепард. Похоже, он единственный оплакивал Игоря. Сначала никто не сдвинулся с места. Потом несколько человек неуверенно побрели назад к вилле по тропинке. И вдруг небо раскололось от страшного грохота. Я пригнула голову. Мне показалось, что нас сейчас испепелят молнии. Но тут сотни разноцветных огней взлетели с прибрежных скал ввысь, распускаясь там цветами, шарами, длиннохвостыми кометами. Третий залп написал на небе цифру 50, освещая сюрреалистическую картину. Сбившихся в кучу испуганных людей в нелепых древнегреческих нарядах и лежащее внизу тело. «Прекратить фейерверк!» — закричал кому-то по рации Власик. Послушал в ответ бурчание и трехэтажно выматерился. Остановить фейерверк было невозможно. «Полночь», — сказала Марина позади меня. Я обернулась. «Фейерверк должен был начаться в полночь», — без всякого выражения пояснила она. И, царственно держа спину, пошла по дорожке к вилле под разрывами праздничных огней.